сведения о преподобном мученике Анастасии, диаконе Печерском, в ближних пещерах, почивающем. Память 22 января, 4 февраля. Преподобный мученик Анастасий, диакон Печерский, подвязался в ближних пещерах. Иеромонах Афанасий Кальпафийский называет его братом преподобного Тита Пресвитера. Представление не ранее 1190 года. Память 27 февраля, 11 марта. В рукописных святцах он называется диаконом. В службе собору отцов ближних пещер о преподобном мученике Анастасии говорится, что он имел такое дерзновение к Богу, что получал все просимое. Память его празднуется также 28 сентября, 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.